Старик проследил за моим взглядом, а потом недоумевающе спросил: «Зачем?» Вероятно, вид у меня был тоже озадаченный, ибо я никак не ожидал столь дурацкого вопроса от человека, показавшегося мне довольно умным. «Как это зачем?» — вырвалось у меня. «Ведь ацтеки пришли с севера, куда же мне еще идти?» «Север — это не место», — пояснил он, как будто я был тупицей. «Это направление, и к тому же неточное. Ты и так уж зашел слишком далеко на север». «Это что же получается?» — вскричал я. «Значит, Ацлан позади меня?» Мой испуг вызвал у него смешок. «Позади, вблизи и вдали». «Да уж, такие направления никак нельзя назвать точными», — буркнул я. «Путешествуя по пустыне», — продолжал старик, все еще посмеиваясь, «ты постоянно придерживался северо-западного направления. Но как раз на запад забирал недостаточно. И, возможно, не будь ты сбит с толку понятием «север», то нашел бы Ацтлан уж давным-давно. Кстати, для этого не обязательно было бросать вызов пустыне и покидать плодородные земли». Услышав это, я издал приглушенный стон, а вождь продолжал. «Согласно преданиям отцов моих отцов, наш Ацтлан находится где-то юго-западнее этой пустыни, на берегу Великого моря. И, конечно, Ацтлан был только один. Однако, покинув его, наши предки, в том числе и твои, за вязанки лет странствий описали множество кругов. Вполне возможно, что последний переход ацтеков, тот, который остался в легендах Мешикатль, действительно привел их туда, где теперь находится Теночтитлан, непосредственно север. Тем не менее, путь в настоящий Ацтлан должен пролегать оттуда почти строго на северо-запад». «Значит, я должен возвращаться назад, на юго-запад», — пробормотал я, пожалев об унылых месяцах, проведенных в пустыне, и об утомительных долгих прогонах, о грязи, покрывшей меня с ног до головы, и о невзгодах, которые мне пришлось вынести. Старый сок пожал плечами. «Я этого не говорил. Просто если ты намерен продолжать свои поиски, тебе незачем идти на север. Ацтлана там точно нет. Там вообще ничего нет, кроме пустыни, такой огромной и безжизненной, что в ней не может жить даже столь закаленный народ, как Марими. Даже краткие вылазки в ту пустыню могут совершать только ияки, ибо они еще более жестоки, чем эта земля». «Наслышан я об этих ияки», — промолвил я с печалью, пробужденной воспоминаниями. «Ты прав, вождь Сок, пожалуй, мне следует повернуть назад. Иди вон туда». Он указал на юг, где Тонати уж опускался, не на укрытое покрывалом ложе позади тех самых неразличимых серо-белых гор, которые сопровождали меня на протяжении всего пути через пустыню, но всегда оставались в недосягаемом отдалении. «Если хочешь найти прародину ацтеков, ступай вон к тем горам и перевали через них. Твоя цель там, за их пределами». Так я и сделал. Я отправился на юго-запад, добрался до гор и перевалил через них. Более года я видел перед собой этот отдаленный, бледный кряж и был уверен, что мне придется карабкаться на отвесные гранитные утесы. Но выяснилось, что эти горы оказались неприступными лишь на расстоянии. В предгорьях, сходившихся с пустыней, можно было изредка встретить все тот же пожухлый, пропыленный кустарник. Но чем дальше и выше я поднимался, тем гуще и зеленее становилась эта поросль. Когда я добрался до настоящих гор, они оказались столь же лесистыми, как и в памятной мне стране Рарамури. Да и народ их населявший, как выяснилось впоследствии, был родственным племени быстроногих и походил на них и языком, и обычаями, вплоть до проживания в пещерах и сохранения волос в интимных местах. Сами местные жители говорили, что Рарамури — их родичи, живущие несколько севернее, но в пределах все той же горной гряды. Ну, а перевалив, наконец, хребет, я спустился к морю, где-то южнее того места, куда меня более 10 лет назад прибило после того памятного морского путешествия. У рыбаков, деревеньки которых тянулись вдоль побережья, я узнал, что этот приморский край называется Синалобола. Кайта, как именовали себя эти люди, не выказали по отношению ко мне ни малейшей враждебности. Они не мешали мне двигаться вдоль кромки воды, но и не проявляли при этом никаких признаков гостеприимства. Мужчины этого племени были невозмутимыми и равнодушными, а женщины их пахли рыбой.